Глава 24. Мне снилось море. Оно было так близко, соленое, теплое, синее-синее. Мы сидели на берегу плечо в плечо и молча смотрели, как волны с грохотом и пеной обрушиваются в прибрежный песок. Солнце припекало голые плечи. И где-то неистово лупили в корабельную рынду. И звук этот становился все ближе. «Марина! Марин!» Он тряс меня за плечо. «У тебя телефон звонит!» «Что?» Я все никак не могла проснуться. Семен включил настольную лампочку, свет резанул по глазам, и я зажмурилась. «Черт!» Наконец нашарила телефон и приняла звонок. «Да?» На противоположном конце обнаружилась гулкая тишина. «Алло?» Я глянула на имя вызывающего. «Алло? Даня?» «Что?» Посмотрела на Семена. «Это Данька, но то ли пьяный, то ли вообще случайно позвонил. Ничего не могу понять». И в трубку. «Данила, ты звонишь мне? Даня?» «Угу. Мам». Внутри вдруг наступил лютый холод. Будто мороз прошелся по всем внутренностям, и они заледенели. «Что случилось, Дань? Что? Ты пугаешь меня?» Я вылезла из постели и стала автоматически одеваться. Белье, бриджи, рубашку. «Ты не можешь говорить, Дань?» «Мам! Мам! Мама!» «Да твою мать! Что случилось-то?» Краем глаза я видела, что Семен тоже вылез из кровати и быстро натянул штаны на голое тело. «Папа! Мам!» Его дыхание было сбивчивым, а речь неразборчивой. «Данила, послушай». Я смягчилась. «Давай ты подышишь. Просто вдох и выдох. Еще раз вдох». И услышала, как на том конце связи он задышал. Еще раз и еще. Еще. «Еще. Вот и молодец. Я старалась говорить медленно. Тебе сейчас уже лучше, правда? Рассказывай. Ты выпил?» «Нет. Папа!» Он запинался. «Папа выпил?» Я подумала о том, что Димка напился и, не дай бог, руку на него поднял. «Ага. И что?» Как я ни старалась успокоиться, напряжение все равно нарастало. «Он ругался или что?» «Лупил тебя?» Тишина. Холод внутри становился сильнее и больше, накрываясь тьмой. Тепло и свет съеживались, пытаясь укрыться под самым сердцем. Что-то тяжелое накатывало, неостановимо, необратимо. «Даня, сыночек, все хорошо, не бойся. Ты мне можешь сказать. Все на свете. Я очень тебя люблю. Я с тобой, слышишь?» Я с удивлением увидела, как мои руки дрожат. Семен сидел рядом, но я его будто бы и не замечала, полностью сосредоточившись на голосе сына. «Папа, там, в комнате, у него свет горел, я пришел, он висит». «Погоди, я не поняла, он что, в смысле висит? На крючке от лампы?» «А лампа на кровати!» Слова давались ему трудно, протаскиваясь веревками сквозь зубы. Холод и тьма накрыли меня с головой. Я прижала руку к груди, пытаясь укрыть крохотные крупицы тепла, дающие сердцу возможность биться. «Дань! Даня, погоди! Папа! Он что? Он повесился? Он что?» «И я играл, не спал. Он пришел сказать спокойной ночи, обнимал, сказал, что я классный получился, сказал, что спать пораньше пойдет, и все. А потом я вижу, что свет горит, и поздно уже». «Господи!» Мне не верилось в то, что я слышала. Просто не верилось. «Погоди, он дышит? Он теплый? Я взял нож из кухни, срезал веревку. Он упал, не дышал. Я тряс его, тряс, вызвал скорую. Скорая приехала. Появилось ощущение, что тот сон с морем и корабельной рындой перерос в кошмар, а всего этого на самом деле нет. Едет. Господи. Я повернулась к Семену, увидела встревоженное лицо. «Пусть зовет соседей», — быстро сказал Семен. «Любых, кого угодно, и вызывает полицию». «Да, не сыночек, тебе нужно сходить к соседям и позвать их. Иди на третий этаж к Лидии Степановне, она откроет. Говори все как есть и зови в квартиру. Давай, иди, не отключайся, вставай и иди к соседке». «Мам!» «Так это у нас ночь!» «У нас тоже!» Семеновы часы показывали 16:15. «Ничего страшного, иди!» «Сначала пусть звонит в полицию, они все равно приедут. Лучше будет, если он сам вызовет», — шепнул Семен. «И в доме есть большие деньги?» «Деньги?» — переспросила я. «Пусть заберет большие деньги и держит их при себе или спрячет подальше к себе куда-нибудь, чтобы полиция не задавала лишних вопросов». «Даня, там у нас, у меня в шкафу, тебе придется сходить в спальню. Открывай шкаф». «Да». «На самой верхней полке сунь руку под полотенце. Да-да, до конца. Шкатулка. Нашел? Молодец. Забирай вместе с ней и положи в Егоровы краски возле мольберта в большую коробку на дно под все тюбики». «Хорошо. А теперь тебе нужно отключиться, позвонить в полицию. Давай. И к соседке. И мне сразу звони. Ты скорую услышишь, если они поднимутся». «Да». Он отключился. Я посмотрела на Семена. Перед глазами вдруг все поплыло, как тогда, когда Авербах сообщил мне диагноз Егора. «Держись!» — рявкнула я на себя. «Держись, твою мать! Ты не можешь сейчас выключиться, просто не можешь!» «Погоди, сейчас приедет скорая». Семен приобнял меня за плечи. «Погоди. Может быть, он чего-то не понял. Или, ну, мало ли». Минут через 5 раздался звонок. «Здравствуйте. Врач Косуляк», — заговорил строгий мужской голос. «Вы жена Клеверова Дмитрия Петровича?» «Да, да. Что там, что?» Сердце стучало бешеным ритмом. «Что?» «К сожалению, единственное, что мы можем сделать, это констатировать смерть от асфиксии», — доктор задумался, — «которая наступила не менее 2 часов назад». «Боже». Картинка перед глазами опять поехала, но я сцепила зубы и заставила себя остаться в сознании. «А как же? Как же?» Я не знала, что сказать. «Мы же с Димой созванивались. Когда? Вчера?» «Нет, позавчера». И он говорил, что все скоро обязательно будет хорошо. И говорил это очень убедительно. Мысли путались. «Дима, Димка, ну ты идиот или как?» «Можем дать сыну успокоительное», — врач заговорил мягче. «Вы когда сможете приехать?» «Я не знаю». Внезапные слезы подступили глазам. «Я в Тель-Авиве, в Израиле. У моего второго сына остеосаркома. Мы тут на лечении. Я не знаю». «Да, дела. А кто-то у вас из родственников или друзей тут есть?» «Из родственников». «Папа, папа, как ты мне нужен сейчас, папа?» Перед глазами проплыл его образ, почти стертый и вытесненный из сознания. Улыбающийся и сильный мой отец, который всегда был за меня, отстаивал меня всегда и везде, и перед мамой тоже. Но отца нет давно, и мамы нет, и Димы больше нет. «Ох, черт! Галина Ильинична же!» «Вы тут?» — пришел голос издалека. «Да, да, доктор Косуляк». Возникло странное ощущение раздвоенности. Одна я разговаривала и жила снаружи, а вторая вела диалоги внутри. «Да, я здесь. Я думаю. Есть Димина мать, но она живет в Новгороде. Была подруга». Соседка говорит, что останется пока. Вы потом ей позвоните, договоритесь. И подключайте свекровь. Ваш сын Данила всегда заикался?» «Заикался?» Я не очень поняла, о чем он вообще, одновременно смутно вспоминая, что сейчас среди ночи он говорил запинками. «Нет, никогда». «Тогда это нервное. Дадим ему успокоительное, но к психиатру пойти стоит. Сколько ему лет?» 16. «Немного. Выглядит старше. Они оба рослые, в отца». Я сидела на краю разобранной постели, в которой пару часов назад кувыркалась женатым мужиком, пока муж вешался в нашей спальне. Сидела в летнем, почти выходном платье, а за окном медленно наступал израильский рассвет. Он шел тяжелой поступью, сминая всю мою жизнь, будто почерневшую прошлогоднюю листву, не оставляя ничего взамен. «Доктор! Доктор!» Слова застревали в горле. «Вы скажите, это все правда, это не шутка, это все так и есть?» Кажется, только сейчас до меня начал доходить смысл произошедшего. «Да, к сожалению, правда. Мой муж повесился в нашем доме, и его нашел наш сын. Подонок! Какая же ты мерзкая тварь, Дима! Мерзейшая, отвратная скотина! Как ты мог бросить нас сейчас, урод ты этакий!» Меня затрясло от невероятной, никогда прежде мной не испытываемой ярости. «Марин, Марина, тихо, тихо!» — услышала я голос рядом. «Не трогай меня!» — рявкнула я. «Что?» — послышалось с телефонной трубки. «Простите». «Приехала полиция», — продолжала говорить трубка. «Теперь они все будут делать. Мы сейчас напишем сопроводительное письмо для тех, кто потом заберет тело. Дать вам сына». «Тело, тело, тело. Про моего мужа теперь говорят тело». Перед мысленным взором замелькали картинки. Смеющийся молодой Димка, встающий на колено и держащий в пальцах колечко, сплетенное из веток и травинок. Смех и слезы, когда он целовал Даньки на новорожденные розовые пятки. Его гнев, когда он пришел после Егоркиного родительского собрания в художке, доказывая всем, что его сын гений. Его Маруська! И снова накатил гнев. Этого всего больше нет. Больше нет. Нет. Тело. Они говорят тело. «Мам! Я с тобой». Мне казалось, он сейчас пятилетний. «Даня, Данечка, все будет хорошо, родной, все будет хорошо, сыночек, слышишь? Доктор сказал, полиция приехала, так?» «Да». «Дай мне поговорить с ними». Послышались невнятные звуки, потом мужской голос сказал. «Здравствуйте, капитан Трухан Владислав Петрович». «Здравствуйте, капитан Владислав Петрович». Я пыталась подстроиться под его тон. «Меня зовут Марина. Владимировна Клеверова. Я жена и мама Данилы, который вас вызвал. Скажите, можно ли он побудет пока у соседки, и вы с ним там поговорите, потому что...» «Думаю, да», — не очень твердо ответил капитан. «Побеседовать с вашим парнем, конечно, придется, но это не обязательно делать здесь. Погодите одну минуту». И куда-то в сторону. «Что там, лейтенант?» «Да, хорошо. Аккуратно, в пакет». «Марина Владимировна, мы нашли предсмертную записку вашего мужа». «Господи». Я моргнула, глядя в пол. «Можно узнать, что там?» Краем глаза я видела, как Семён, который сидел сначала на кровати, а потом напротив меня на стуле, встал, оделся и, не говоря ни слова, вышел за дверь. Ничего во мне не шелохнулось. «Да, читаю. Из жизни ухожу добровольно и сам. Маруська, Данька и Егорка, простите меня. Терпеть я больше не могу. Это единственный выход. Все, что нажито, ваше. Надеюсь, вам помогут. Для тех, кто читает, найдет меня старший сын, Даниил Клеверов. Больше некому. Он к моей смерти никак не причастен». Тишина. «Это все?» «Да, но проверять придется. Вы когда сможете приехать?» «Это надолго, пока опишем помещение, пока пообщаемся с Данилой, с соседями, пока криминалисты. Растянется на полдня, если не больше». Я набрала полную грудь воздуха и медленно выдохнула. Злость снова обожгла меня горячей волной. «Приехать? Когда, твою мать, я смогу приехать?» «Завтра моему младшему сыну начнут капать очередную дозу цисплатина, после которого он 2 дня будет выворачивать кишки наизнанку, и который, к слову, еще не в курсе, что его мерзкий папаша...» Кулаки непроизвольно сжались, и я, что есть силы, стукнула по кровати. Рука отозвалась гулкой болью. Сначала я объясняла капитану Трухану, где я и почему. Потом разговаривала с соседкой, прося ее забрать Даньку. «Вы не знаете, почему ваш муж совершил суицид?» Короткое «суицид» резануло по ушам. «Скорее всего, не выдержал напряжения. У нас младший сын серьезно болен. Онкология. И деньги нужны на продолжение лечения. Может быть, я его много дергала, не знаю, но мы не ссорились». «Понятно. А на работе не было у него проблем?» «На работе». Сухой горячий ком прокатился по спине. «На работе, говорите? Знали бы они, на какой работе он работает. Черт, а если узнают?» «Нет, не думаю», — коротко ответила я. «Все было благополучно». «Другая женщина?» «Да ну, что вы! Жены всегда узнают о таких вещах последними». «Да, наверное. Я с ним была согласна. Но ничего такого я за мужем не замечала. У нас были хорошие отношения». «Понятно. Даю вам сына». «Мам?» «Данечка, иди спать к Лидии Степановне. Иди, мой хороший». Заговорила я совсем другим голосом. «Я скоро приеду. Постараюсь завтра. В крайнем случае, послезавтра. Я очень тебя люблю, сыночек. Очень. Мы справимся. Мы обязательно справимся». «Ага», — сонно говорил он, видимо, начинало действовать успокоительное. «Ложись и ни о чем не думай, и как проснешься, сразу позвони. Хорошо». Телефон почти разрядился, а зарядки с собой не было. У Семёна iPhone. Поэтому с соседкой я говорила коротко. «Лидия Степановна, я вас очень прошу, я в долгу не останусь. Пожалуйста, присмотрите за Данькой 1-2 дня, пока я не приеду. Я что-нибудь придумаю». «Хорошо, хорошо, милая, не волнуйся». Лидия Степановна была женщиной добросердечной и простой, хоть и совершенно неряшливой. Закончив разговор, я медленно сползла на пол. Спина разламывалась, и я оперлась на кровать. Голова гудела мутным колоколом, включился кондиционер, и я вздрогнула от неожиданного звука. Огляделась. Напротив стоял небольшой стол. Стулья с крошками. На столе помидоры, хлеб и сыр, виноград, закрытая бутылка вина. Поднятые оконные жалюзи не мешали молодому жаркому утру ползти в отельную клеть, высвечивая скомканную постель, смятые подушки и растерзанное одеяло, которое уныло свисало с борта кровати, норовя перевалиться и распластаться по полу. Я вспомнила, как несколько часов назад мне было счастливо и жарко. Горькая желчь невыносимым стыдом поднялась снизу. Я подскочила на слабые ноги, рванула дверь в ванную, рухнула перед унитазом на колени, и меня тут же вырвало. Одновременно я услышала, как щелкнул замок входной двери. Чуть отдышавшись, я прополоскала рот, потом наклонилась над душевой кабинкой, включила холодную воду и подставила голову под струю, не замечая, как вода льет мне на одежду. Стало легче. Не слишком, но хоть немного. «Марина?» — Семен постучал в дверь. «Марина, ты тут?» «Все...» Он, видимо, хотел спросить, все ли хорошо, но вовремя понял абсурдность вопроса. «Сейчас выйду». Голос показался незнакомым, совсем не моим. Я посмотрела в зеркало. Мокрые волосы, платье в темных пятнах от воды, размазанная тушь. Да уж. Наскоро подтерла под глазами и вышла. Со стола исчезли помидоры с хлебом, и появились два бумажных стаканчика с кофе и плюшки. Надо поесть. Семён сидел на одном стуле и указал на другой. Давай. Не могу. Мне было тошно смотреть на еду. «Надо поесть», — повторил он. «Нужно поддерживать силы. Тебе они сегодня понадобятся». Я молчала, стоя посреди комнаты, не зная, куда себя деть и что делать. Мне хотелось вернуться к больнице, но было еще слишком рано. Нет, мне хотелось вернуться не в больницу, а в свою прежнюю жизнь. Всего год назад, в прошлое лето, когда все были здоровы, с целыми ногами, и когда Димка только-только начал работать над новым проектом и был этим страшно воодушевлен. Данька плавал золотой рыбкой в своем бассейне, Егор не вылезал из художки, а я работала в маленьком бюро у Турчанского и не знала никакого Семёна Толбута. Сейчас я с удивлением вспоминала, что и ворчала тогда, и была чем-то недовольна. Я ругалась на мальчишек из-за оценок. Смешно. Да кому нужны эти оценки в самом деле? «Почти разрядился телефон», — сказала я не впопад, «а мне нужно позвонить свекрови». «Позже позвонишь, 6:30, пусть поспит человек». «И то правда». Я пожала плечами. «Действительно, пара часов уже ничего не изменит». «Марина». Он смотрел на меня с сочувствием. «Если я хоть чем-то могу помочь, скажи. Купи мне билет в Петербург». «Хорошо». Он немного оживился. «На какое число?» «На завтра, если будет. Или послезавтра, в крайнем случае». Я скользила взглядом по отельной комнате и заметила, что пока была в ванной, он успел застелить постель и немного прибраться. «Нужно позвонить свекрови. Нужно идти к Егору. Нужно... Чёрт!» Боль накрыла внезапно и большая. Нужно было ему вчера позвонить. Просто позвонить и спросить, как дела. Сказать, что он мне дорог и нужен. И он бы ничего не сделал. Господи, какая же я гадина! Меня сложило пополам. Вдох застрял в солнечном сплетении. «Тихо, тихо, тихо!» Подскочил ко мне Семён. Его голос поплыл где-то вдалеке. И другой голос орал внутри. «Сиди ровно, дрянь, и не выеживайся!» Я медленно разогнулась, отводя руку Семёна, который встревоженно тряс меня за плечо. «Не трогай меня». Сил совершенно не было. Он сделал шаг назад и снова сел на стул. «Вставай!» — рявкнул все тот же требовательный внутренний голос. «Ну?» Я встала на нетвердые ноги. «А теперь жри все, что он принес, и иди!» Было странное ощущение раздвоения личности, чего со мной раньше не случалось никогда. И я мельком подумала, может быть, я просто рехнулась, и все это галлюцинации. «Марина?» Я нервно усмехнулась и стала жадно откусывать от свежей булки, наскоро запивая чуть остывшим кофе. Еда вываливалась у меня изо рта. «Жри давай!» Я пихала в рот куски пальцами, заливала коричневой жижей, несмотря на рвотные позывы, с трудом проглатывала и пихала снова. «Ты что?» Глядя во все глаза, Семён хотел привстать и дотронуться до меня, но я жестом остановила и проглотила последний кусок, практически не жуя. Несмотря на то, что булка была мягкая, горло соднило, и завтрак просился обратно. Я резко втянула носом воздух, чтобы подавить позыв, закашлялась и пошла к двери. «Мне нужно к сыну в больницу». Я надела босоножки и, не оборачиваясь, сказала: «Пожалуйста, купи мне билет». «Обязательно куплю. Позвоню». Кажется, он говорил что-то еще, но я уже не слышала. Легко дернула дверную ручку и вышла. Что-то странное произошло со мной. Будто вместо этих проклятых булок я съела разъедающую кислоту, убивающую все живое внутри. Я с трудом соображала, куда идти, чтобы дойти до клиники. Несколько раз петляла, заговаривала с прохожими на хорошем иврите. Откуда что берется? И минут через 40 дошла. Было еще слишком рано, но меня знали и впустили. Перед дверью в палату я остановилась, оглядела себя. Мятое платье с мокрыми подтеками, сумка и босоножки с пыльными ногами. Красавица. Развернулась и быстро пошла к себе в каморку через дорогу. Там содрала с себя все, сунула в мешок на выброс. Туда же отправились некогда любимые босоножки и кружевное белье, и встала под душ. Воду рекомендовалось беречь, но не сегодня и не мне. Вымывшись до скрипа, я натянула простые трусы, спортивки, лифчик с растянутой футболкой и теннисные стертые тапки. Ни макияжа, ни укладки. И внутри ничего не дрожало, не трепетало.